По случаю 71-й годовщины со дня освобождения Кореи, президент государства Палестина Махмуд Аббас прислал корзину цветов уважаемому Ким Чен Ыну. Корзину цветов Ким Чен Ыну передал 12 августа временный поверенный в делах государства Палестина в Пхеньяне Ибрахим Абу Муалик через соответствующего работника.